вчера и завтра. Первое. Мечта. Опьянение, восторг, пьянящие надежды, безумие, вызванное темнотой и близорукостью. Все это тяжеловесно, навязчиво, систематизировано невеждами и псевдоучеными. Второе. Драма, затем кошмар. Буря. Третье. Истина, свет. Болезнь простоты и света, страдание, боль новизны. Простота, возможность вернуться к истокам, к первопричинам и все подвергнуть критике. Я выхожу из этого испытания истерзанной, с обостренной чувствительностью. Чувство ненависти, то, которое было, пропало, то, которого не было, появилось. Седьмое. Упоение. Вместить в 150 страниц как бы любовный роман, привести все вышеупомянутые особенности, необходимые для заключения. Главное – действие. Никаких описаний, только размышления, черты характера или драмы. Новелла. Сестра милосердия в госпитале. Он любит ее и, выздоровев, увозит с собой. Затем их отношения разлаживаются, в конце концов она вновь становится сестрой милосердия и возвращается в госпиталь. Он приходит туда, но уже не в качестве больного. Та же обстановка, что и раньше, и вопреки собственной воле, вопреки уроку пережитого, они пробуют возобновить прежнюю идиллию. Повторяют, хотя и менее убежденно, былые обещания. Тот, кто не заглядывает далеко, однако взгляд его всегда устремлен вперед, кажется, что он смотрит прямо перед собой, но глаза его пусты. Он постоянно говорит что-нибудь невразумительное, незаконченное, у него утиное лицо и хриплый голос. Существует два типа недальновидных – простак и славный старик, вспыльчивый и высокомерный. Астральное преображение. Обугленные скелеты деревьев, старуха в своей черной накидке и в своем чепце, руки в панцире болячек, пруд под умирающими деревьями, сумеречная церковь с кристальными плитами, заря покрыла зеркало вод хрустальными зеркалами. Кошмар. Эта часть должна быть наиболее короткой, 50 страниц. Одна 150-я, две 50-х, три сотых. Таков срок моего пребывания в окопах 2 недели. Я прибыл со сборного пункта, чтобы сражаться. Залатанные, те, кто обнаруживает во время мытья свои раны, шрамы, рубцы, таковы даже те, кто кажется с виду целым и невредимым. Прибытие на сборный пункт, дождя нет, очень холодно. Все печально-печально. Мрачна равнина, мрачно и все остальное. Лучезарно, одна только слава. Мучительное целомудрие солдатской жизни. Девственная смерть. Брисбиль и Котаблипас – единственные персонажи, у которых имеется нечто вроде политических идей. Остальные являются консерваторами не столько по своим убеждениям, сколько по складу своего ума, корыстного, узкого, слепого, или же потому, как сложилась их судьба. Парикмахер Жюстен Покар. Он тоже разновидность кокона со свойственными тому статистическими выкладками и незаконченными выводами. Его заведение, тесное, пропахшее косметикой и всякими специями, зеркала частично скрыты картонными коробками. Его ум начинен сведениями об алкоголизме, и он охотно указывает на бедствия, проистекающие от алкоголя. Они-то, по его мнению, и определяют место, занимаемое алкоголизмом, и почти равное тому, которое отводится войне в увеличение бедствий человечества. Обуреваемый великими идеями, он говорит по всякому поводу: «Это же просто как 2×2». Вся трудность – найти выход. Не сделаете ли вы этого, мой юный друг, если моя просьба не слишком вас затруднит? Остряк, который вечно каламбурит, и чисто парижская мания давать прозвище. При виде заловки баронессы Грей, красномордой, потной на лошади, он говорит: «Верховая прогулка смеющейся коровы». Он прерывает стрижку волос, чтобы сказать: «То был артист, работавший бритвой. Это и моя скромная работа». Мастер на все руки Крейон. Грубая архитектоника его лица. Лицо это выделяется своими топорными чертами – Его принцип – платить не деньгами, а работой. Он доводит его до крайности. Он все оплачивает своими поделками. Он изобретает самые невероятные сделки, мировые финансовые спекуляции в миниатюре. Берется за все, работы его многообразны. В его мастерской пахнет то медью, то лаком, то клеем. Он не слишком честен. Он портит часы, которые берется чинить. Он слесарь и кузнец, но занимается также кожевенным делом. Он рассказывает, что его похвалил министр. Крион говорит: «Я здесь живу, это правда. Но, старина, не обманывайся на этот счет. Не будь у меня жены, детей, не будь у меня дела, и будь я американцем, а не французом, ну так вот я был бы, возможно, в Америке». Я знал людей, говоривших: «Только бы мне раздобыть 10 тысяч франков, каким бы магазинчиком я обзавелся!» Баронесса Грей, вы больны, потому что ничего не ели. Я больна, потому что переела. Как видите, мы в одинаковом положении. Однажды она приглашает меня к себе в замок, где по ночам гудит электрогенератор. Я удостоился этой чести, потому что у нее за столом собралось 13 человек. Она заявила мне: пришлось пригласить хоть кого-нибудь. Толстяк Февр, жирная шея, дряблая, как живот. У подбородка такой вид, словно под ним вырос живот. Борода нестерпимо жесткая, желтая, высохшая, похожая на деревянные пилки. А дутловатые щеки покрыты клочками бороды. Он не разговаривает. Он лишь говорит в полголоса, расхваливая свой товар. Он наживает деньги, он богатеет. Толстяк-бокалейщик Февр, он вызывает ненависть своей неизменной удачей. Все ему удается, у него поразительный нюх на дела. Он богатеет в мирное время. Приходит война, он богатеет. Впрочем, он не совершает никакой явной бесчестности. Он не крадет, но на всем наживается. Он копилка для монет. Характерны его глаза, большие, с толстыми тяжелыми веками. Их тусклость кажется значительной. У него беззубый, дурно пахнущий рот. Изо рта постоянно вырывается негромкий свист, и порой на толстых, вывороченных губах показываются пузырьки слюны. Комок масла над редкой землистой бородкой, ест он аккуратно. Он так тщательно набивает себе брюхо, словно укладывает чемодан. Пара больших светло-голубых, как бы эмалированных глаз, тусклый взгляд. Я так и вижу круглые фонарики его глаз и влажную отвислую губу. Брисбиль. Он выделяется среди односельчан своей несдержанностью и передовыми идеями. Походит на рыжего быка в результате своего пристрастия к алкоголю, заговаривает со встречным и поперечным. На спине у него татуировка, изображающая Пресвятую Деву. Он об этом не знает. Он любит сбить человека спесь. «Все это чепуха. Ты полный нуль. Ты раззява. Ты вот где у меня сидишь. Погоди, проучу тебя, шелковым станешь. Ты надумал обдурить нас?» Он высказывает правильные мысли с чисто крестьянским здравым смыслом, но, выпив, несет околесицу. Он приступает к вопросу о наследстве с практической сметкой, но и весьма осторожно. Беспощадный ум. Постоянные угрозы – одна из характерных черт Брисбиля. «Уж он у меня дождется, устрою ему темную. Я дам ему жизни, несколько дней будет ползать на карачках. Да в случае чего я из него дух вышибу». «Ты прекрасно мог промолчать, ну а теперь пеняй на себя». Брисбилю нет равного в изобретении забавных и красочных метафор. «Внимание! Хороший священник, это очень важно. Он должен быть симпатичным, но не лицемерным. Он всегда чистосердечен». В главе 24 он показан таким, каков есть. В ней разоблачаются его заблуждения, его невежество, а не двоедушие, не лицемерие. Ему присущи лишь добрые намерения и справедливые хорошие чувства. В его жизни все отрывочно, незавершенно, никогда ни одной законченной мысли. Его рука – вечный жест благословения. Он признается, форма его признания. Конечно, есть и то, и это, и все отчаявшиеся, все восставшие были бы правы, если бы не существовало Бога. Но так как Бог существует, они не правы, и все в этом мире к лучшему». Брисбиль заявляет, пожимая плечами: «Если уж говорить о чудаке, то чудак — это человек с утиной головой и хриплым голосом». Символично, глубоко, наводит на такие же размышления. После пререкательства с Брисбилем священник говорит, качая головой: «Право же, мы никогда не поймем друг друга». Нежность и жалость, уважение к раненому животному. «Я вижу собственными глазами равенство, которое кроется в глубине неравенства, находящегося на поверхности». Бомбардировка. «Знаешь, приятель, этот тип не привык к этому. Не знаю, чем он занимался в мирное время, но, видно, это было противоположное тому, что он делает на войне. Тот, кто выдумал, что цепелины могут оказаться над Парижем и что по ночам надо охранять город, — дерьмо. Он был в карауле 1 час из 4. Надо предложить ей это деликатно, а не говорить напрямки. Скажи, сегодня вечером мы ляжем вместе? Я был рабом, а теперь свободен, но я не знаю, что мне делать с огромной свободой, которая обступает меня со всех сторон. Я слишком свободен. Я отторгнут слишком решительно от своего рабства. Во время артиллерийского обстрела над моей головой появляются огненные полосы, а по бокам возникают световые завесы. От обстрела так вздыбилась земля, что долина словно содрогалась в приступах гнева. Волны атакующей пехоты. Так и кажется, что долина качается, волнуется, бушует, как море. Мы находим томик стихов, валяющийся на столе постоялого двора. Мы берем ее в руки, ощупываем, словно чей-то хрупкий экзотический прах. Первый поэт. Недвижный мальчик с дудочкой пастушьей стоит средь стада возле шалаша, рукой вдоль дудки водит не спеша, нащупывая собственную душу. Он все вобрал, и дерево испуг, и вот на горных жалобу простую, все тайны медленно преобразуя в мелодию высокий чистый звук, которым дышит небо и земля. Он как бы говорит во вдохновенье: «Я только подражаю наслаждению смотреть, как плавно зыблются поля, как ширится безмерно тишина. Хочу, чтобы песня грустная свирели была прекрасна и просветлена, как долгий взгляд, блуждающий без цели». Мир убаюканный проснулся снова, пришла весна для всех вещей земли, как только чьи-то губы расцвели над всей немой пустынею былого. Примечание: стихи в переводе Юлии Нейман. Конец примечания. Огонь. Служба печати. Бутеми, Дар, Гелар, доктор Сибиль, доктор Шайо, П. Адам, Хирш, Шапуц, Фишер, Лютер, Гальместер, Эр де Гурмон, спецслужба, Думик, Де Курсель, Же Жульен, Рони, Леконт, П. Маргерит, Нериль, вопрос, Николет Г., Же Шарра, госпожа Х., госпожа Гр., госпожа Фокё, Фуре, Фаскель, Дукуа, Эфраим, Г. Тери, Эд Хер, Мор Мегре, Ла Фуршадьер, Делиссаль, Рено, Каль, Дарлюгаль, Мерльваль, Мальвиано, Марсель Израэль, госпожа Бладже, Хьюк Нетер, Бруссо, Кабюто, Хинда, Тайбург, Эсно, Селла, вопрос, Друйе, Булен, Кокюти, братья Одифье, Ромен Ролан, Пиош, Ван Дерем, Же Леконт, Ростан, Ришпен, Метерлинг, Перебрюн, Пеналуза, Северин, Же Эрве, Мадемуазель Май, Адеренье, Жерве, Хирш, Барту, Хес, Вильм, Ша Делонкль, Бакановский, Ла Фуршадьер, Хью, Лефуе, Снель, Же Ренак, Крюпи, Ка Фаррер, Же Верро, Ка Жекемон, вопрос, Жениль, С. Эрио, Альберто Ма, Кайо, Оланд, Тери, Фуре. Покойники. Мертвецы, которые живут смертью. Мертвецы, которые убивают. Когда с них снимаешь пояс, граната взрывается. Мертвец стоял привалившись, хватаешь его винтовку и тащишь к себе за ствол. При этом застывший палец мертвеца нажимает курок, и тот, кто хотел вырвать у него винтовку, убит. Националисты – вожаки народов. Националисты с их вооруженным миром, с их сложными системами протекционизма и всевозможных союзов производят на меня впечатление людей, которые вместо того, чтобы перестроить ветхий дом, старательно поддерживают его стены и потолок своей спиной, своими руками и не могут сделать ничего другого. Война. Дневник. 1915 год. Первое. Видение. Второе. Солдаты в воде. Третье. Смена. Четвертое. Вальпат и Фуят. Пятое. Стоянка. Шестое. Привычка. Седьмое. Погрузка. Восьмое. Отпуск. Девятое. Великий гнев. Десятое. Арговаль. Одиннадцатое. Собака. Двенадцатое. Портик. Тринадцатое. Грубые слова. Четырнадцатое. Солдатский скарб. Пятнадцатое. Яйцо. Шестнадцатое. Идиллия. Семнадцатое. Подкоп. Восемнадцатое. Спички. Девятнадцатое. Бомбардировка. Двадцатое. Огонь. Двадцать первое. Перевязочный пункт. Двадцать второе. Прогулка. Двадцать третье. Работа. 24. Заря. Тот, кто почти не говорит. Так и кажется, что он вот-вот заговорит, но он не решается. Понимаешь, что именно он скажет? Затем он приходит к заключению, что говорить не стоит, проглатывает слова, чуть не сорвавшиеся с языка, и оставляет при себе свою мысль. Молчаливый свидетель выявляет лучше говоруна сущность иных явлений.